«А сколько у тебя стрел для арбалета?» — машинально спросил Ваймс. Он никак не мог оторвать взгляд от искореженного ружья. «Одна». «Впрочем, неважно, перезарядить его все равно не успеем». Раздался вежливый стук в дверь. Маркоу посмотрел на Ваймса, но тот лишь пожал плечами. Капрал открыл дверь. Это был Низ. Он продемонстрировал им пустые руки. «Можете опустить оружие. Уверяю, оно вам не понадобится. Где доктор Проблемс?» Маркоу показал. «Ага». Низ посмотрел на стражников. «Хм, нельзя ли оставить тело у нас? Мы придадим его земле в нашем склепе». Ваймс ткнул пальцем в то, что осталось от Проблемса. «Он убил!» «А сейчас он мертв. И я покорнейше прошу вас уйти». Низ открыл дверь. На широкой лестнице выстроились убийцы. Оружия, видно, не было. Впрочем, убийцы никогда не держали его на виду. У нижних ступеней лежало тело Ангвы. Стражники медленно спустились. Марков встал на колени и поднял девушку. Потом кивнул Низу. — Мы пришлем кого-нибудь за телом доктора Проблемса, — сказал он. — Но я думал, мы договорились. — Нет. Нужно позаботиться о том, чтобы он остался мертвым. Все должно быть сделано честно, открыто, а не в темноте и не за закрытыми дверями. — Боюсь, я не смогу удовлетворить эту просьбу. Это не просьба, сэр. Толпа наемных убийц проводила их взглядами. Черные ворота оказались закрытыми, и никто не собирался их открывать. — Я с тобой целиком и полностью согласен, но, может, стоило высказать это другими словами? — предположил Ваймс. — Кажется, они не очень-то обрадовались. Ворота разлетелись. Шестифутовая железная стрела просвистела мимо Маркова и Ваймса и отколола большой кусок стены в дальнем конце двора. Пара ударов окончательно разрушила ворота, и появился Дитрит. Он оглядел собравшихся во дворе наемных убийц алыми от ярости глазками и зарычал. До наиболее умных мгновенно дошло, что в их арсенале нет оружия, способного убить тролля. У наемных убийц превосходные стилеты, но здесь скорее пригодилась бы кирка, а маленькие стрелки, пропитанные экзотическими ядами, бесполезны против троллей. Никто из убийц и представить себе не мог, что какой-нибудь тролль станет настолько важной персоной, что его нужно будет убить. Но таким важным троллем стал вдруг Дитрит. В одной руке он держал топор Дубинса, в другой — свой могучий арбалет. Некоторые наиболее сообразительные наемные убийцы развернулись и бросились прочь. Другие оказались менее сообразительными, от каменной шкуры Дитрита отскочила пара стрел. Однако, увидев лицо тролля, выпустившие их убийцы быстро побросали арбалеты. Дитрит поднял дубину. «Исполняющий обязанности констебля Дитрит!» Слова разнеслись по всему двору. «Исполняющий обязанности констебля Дитрит! Смирно!» Дитрит очень медленно поднял руку. «Дзынь! А теперь слушай меня, исполняющий обязанности констебля Дитрит!» — рявкнул Маркоу. «Если уж существует рай для стражников, а я надеюсь, он существует, исполняющий обязанности констебля Дубинс находится сейчас там. Он пьян, как обезьяна, и держит в одной руке крысу, а в другой — пинту самого дорогого пойла Джинкина пивомеса. И он смотрит вверх на нас!» Сноска. Небеса у троллей располагаются внизу, а не наверху. Конец сноски. «И говорит, мой друг, исполняющий обязанности констебля Дитрит, он не забудет, что он стражник. О, нет, только не Дитрит!» После мгновения напряженной тишины прозвучало очередное «дзынь». «Благодарю, исполняющий обязанности констебля. Ты проводишь господина Ваймса до университета». Маркоу оглядел наемных убийц. «Счастливого вам дня, господа. Мы, может, еще вернемся». Стражники переступили через обломки ворот. Пока они не вышли на улицу, Ваймс не проронил ни слова, но потом опять повернулся к Маркоу. «Почему он говорил о...» «Прошу прощения, капитан, я должен отнести ее в штаб-квартиру». Ваймс посмотрел на тело Ангвы и неожиданно почувствовал, что привычный ход мыслей нарушается. О некоторых вещах очень тяжело думать. Ему нужно побыть одному в тихом месте хотя бы часок, чтобы собраться с мыслями. Личное — это не то же самое, что важное. Очень необычный подход. Что же он за человек? И потом Ваймс вдруг осознал, что у Анка в прошлом были очень скверные правители. Просто плохие правители. Но никогда не было хорошего правителя. и перспектива заполучить такого короля пугала его больше всего на свете. — Сэр? — вежливо обратился Маркоу к Ваймсу. — Мы похороним ее в храме мелких богов. — Что скажешь? — спросил Ваймс. — Это своего рода традиции стражников. — Да, сэр. Идите с Дитритом. Он неплохой парень, надо только отдавать четкие приказы. И, надеюсь, вы не будете возражать, но я, пожалуй, не пойду на свадьбу. Сами знаете, как бывает. — Да, да, конечно. — Маркоу! — Ваймс заморгал, пытаясь прогнать подозрения, которые настойчиво заявляли о себе. — Не стоит слишком плохо думать о проблемсе. Боги знают, я ненавидел эту сволочь, а потому хочу быть справедливым. Мне известно, что Ружье делает с людьми. Для Ружья мы все одинаковы. Я ничем не отличался от доктора. — Нет, капитан, отличались. Вы бросили Ружье. Ваймс с трудом улыбнулся. — Зови меня теперь господином Ваймсом, — поправил он.